85. Игроки. «Вы догадываетесь, почему я вас вызвал, господин Лоэлин?» — спросил президент Соединенных Штатов Америки. «Думаю, вполне понимаю, господин президент», — ответил глава корпорации Scratch, название которой переводилось как «царапина». «Вы в курсе, что творится в Центральной Америке, ВОЭМ?» «О происшествии с нашим авианосцем, господин президент, естественно, об этом нельзя не знать». «Да там вообще не все в порядке. Грубо говоря, в Панаме началась гражданская война, и к тому же есть подозрение о вторжении в нее иностранных контингентов. Как вы думаете, ВОЭМ, откуда они?» «Ну, господин президент, откуда же мне знать? Я ведь человек не государственный, в ЦРУ не служу». ВОЭМ Лоэлин улыбнулся. Вот это он сделал явно зря. «Господин Лоэлин, — сказал Буш Пятый, — тут дело чудовищной важности. Речь идет о безопасности страны, а значит, и вас тоже, по крайней мере, вашего бизнеса. А вы позволяете себе наплевательское отношение». «Извините, господин президент, хорошее настроение ВОЭМа тут же улетучилось». «Жаль, что мы не на ринге», — выразил потаённое вслух глава американской администрации. «Стукнуть бы вас разок-другой». «От Буш, прямой потомок Джорджа Буша-старшего, его внук, в молодости отклонился от предначертанной традиции семьи линии, чуть было не стал профессиональным боксером, но судьба вернула все на круги своя». «Итак, вопрос вот в чем. У нашей страны теперь море проблем. Как всегда во всем мире, нигде нельзя ослаблять хватку. Китай, Европа и все прочее. Ну, понятно, Африка, насчет кои мы с вами неплохо посотрудничали, правильно? И я, и моя корпорация были рады оказать вам услугу, господин президент». «А при чем здесь я, господин Лоэлин? Это государственное дело. И что значит «я и моя корпорация», а? Неужели кто-то в курсе произошедшего?» «Нет, господин президент, ни в коем случае», — снова засуетился ВОЭМ Лоэлин. «Я просто так фигурально выразился». «Вы, господин Лоэлин, в Белом доме. Здесь надо взвешивать каждое слово. Ладно, мы все отвлекаемся и никак не дойдем до сути, так?» «Так, господин президент». «В общем, у нас дела везде и всюду. Сил на все сразу может и не хватить. К тому же этот внутренний разброд покуда не введен в рамки. Словом, речь вот о чем, господин Лоэлин. Неплохо бы приструнить всю Латинскую, а может, заодно и Южную Америку одним хорошим ударом. Вы понимаете, о чем я?» «Разумеется, господин президент. То есть можно ли вызвать хорошее землетрясение в данных регионах, так?» «Ну да, ВОЭМ, примерно так». «К какому сроку нужно представить расчеты и выкладки, господин президент?» «А вы не можете сказать сходу о самой возможности?» «Диапазон разброса параметров очень велик, так что...» «Хорошо, пусть так, а к завтрашнему дню?» «Постараемся, господин президент». «Вот уж постарайтесь, господин Лоэлин. Вспомните, что по вашей просьбе мы отдали в ваше пользование лучшие пентагоновские вычислительные машины». «Конечно, конечно, я все это отлично помню». «Вот и хорошо».